Прочесть мою кассацию. Таких приговоров и жалоб тысячи. Они их и не читают, наверное. Значит, нужно сочинить так, чтобы было прочтено. Во-первых, она должна быть написана отчетливыми буквами, тем библиотечным шрифтом, какому меня обучали когда-то на спецкурсах, и занимать не более половины страницы. Во-вторых, она должна начинаться такой фразой, которая бы заинтересовала жреца правосудия, и заканчиваться чем-то таким, что не оставит этого жреца равнодушным. Кассационную жалобу я теперь считаю лучшим своим литературным произведением. Первая фраза была такой. «Мое дело, очевидно, единственное в мире. Меня, еврея, у которого уже полтора десятка родных убито немцами в Белоруссии, а другая половина родных сражается на фронте, обвиняют в том, что я в здравом уме за 5 месяцев до освобождения публично призываю Гитлера победить Советский Союз. После этого шло лаконичное и весьма саркастическое описание моего дела. Затем я стал думать над последней фразой и написал: «Обвинение, по которому я осужден, носит не частный характер, а имеет принципиальное значение. Я уверен, что еврейский антифашистский комитет, к которому я в случае надобности обращусь за помощью, это поймет». И я стал думать, что произойдет, когда какой-то прокурор, или как их там называют, когда он достанет из груды бумаг мое дело и привычно лениво начнет пробегать глазами мое заявление. Таких коротких кассационных жалоб он и не видел раньше. Он прочтет и подшитые к жалобе обвинительное заключение и приговор. Потом он мысленно или вслух выматерит опера, суд, всю их халтурную шарашку. Не могли идиоты, халтурщики, лентяи придумать для этого зэка что-нибудь. Разленились до того, что уже ни на что ума не хватает. И этот тип, он заглядывает в анкетную часть обвинительного заключения, еще и журналист по профессии, и обязательно сволочно пишет в свой еврейский, а может быть, он сказал, жидовский комитет, и наберешься с ним неприятностей. И трижды выматерив своих лагерных коллег, он в сердцах пишет заключение «Приговор отменить». Так ли это произошло или иначе, неважно, но думаю, что мои предположения довольно близки к истине. Во всяком случае, кассационная инстанция не то, что послала дело на новое следствие или слушание. Она просто отменила приговор. Я даже не знаю, с какой мотивировкой. И я стал свободным, ну, конечно, с закреплением в лагере до особого распоряжения. Каков был статус закрепленного? Я считался вольным и в качестве такового мог жить за зоной, мог жениться и вступить в профсоюз. Я получал заработную плату, возможность ходить на собрания и посещать политзанятия, мог свободно передвигаться в пределах лагеря, конечно, не пропуская службы, ибо лесной лагерь считался оборонным предприятием, а, следовательно, за прогул полагался срок до 5 лет. Впрочем, закрепленный был избавлен от уже надоевшей ему процедуры ареста, следствия, суда, этапа. Если лагерное начальство усматривало в поведении вольного что-либо ему, начальству, не нравившееся, то лагерный прокурор составлял постановление, на основании которого закрепленный раскреплялся и снова загонялся до особого распоряжения в зону в качестве заключенного. Но через несколько месяцев после окончания войны слово «раскрепление» приобрело новый и совершенно обольстительный смысл. Какая-то неведомая нам инструкция разрешала особо отличившихся в поведении и труде бывших заключенных, а ныне закрепленных, раскреплять, то есть переводить их в разряд почти обычных граждан. С паспортом, с правом передвигаться за пределы лагеря, с правом даже уезжать на время уже возобновившихся отпусков –